Анастас Микоян. Анастас Микоян вырос в простой армянской семье. Грамоте его обучил сельский монах, а в 10 лет он стал семинаристом. Но врожденное чувство справедливости привело его в революцию. Он стал единственным советским руководителем, который начал государственную деятельность еще при Ленине, а закончил в брежневскую эпоху. В 1930-е годы он создал советскую пищевую промышленность. Во время Великой Отечественной войны организовывал снабжение Красной армии. Заслужил на Западе репутацию наилучшего бизнесмена социализма. А после урегулирования ядерного конфликта был назван величайшим дипломатом 20 века. На севере Армении, в горном ущелье, приютилась глухая деревушка Санаин. Чистейший до прозрачности воздух, густые леса, обширные пастбища. А неподалеку древний монастырь с тысячелетней историей. 30 ноября 1895 года здесь, в Санаине, в семье плотника Аванеса Микояна и его жены Тамары, родился второй сын. В крещении он получил имя Анастас. Семья жила бедно тем, что давала домашнее хозяйство. Сами ткали, сами шили себе одежду и обувь, держали двух коз. Когда Анастас немного подрос, отец поручил ему их пасти. Уследить за козами, которые бегали по каменистым склонам, было непросто. Мальчик возвращался домой со стертыми в кровь ногами, но родители никогда не слышали от него жалоб. А в свободное время Анастас вместе с другими ребятами ходил играть на монастырский двор. Однажды он видел монаха, который склонился над книгой. Монах заметил в глазах мальчика интерес и предложил научить его грамоте. Благодаря упорству и усидчивости Анастас через несколько месяцев свободно читал и писал по-армянски. Он мечтал продолжить учебу. В то время армяне могли получить бесплатное образование только в одном месте, в духовной семинарии, которая находилась в Тифлисе. В 10 лет Анастас Микоян успешно сдал приемные экзамены и стал семинаристом. Здесь, в Тифлисе, он открыл для себя мир книг. Микоян читал взахлеб, выучил русский и немецкий языки. Вскоре в его руки попали сочинения русских революционных демократов – Писарева, Добролюбова, Чернышевского. Они полностью перевернули сознание подростка. Выросший в бедности, Анастас начал мечтать о мире, в котором все люди будут обладать равными правами и возможностями, и даже создал в семинарии тайный кружок, где обсуждал с товарищами социалистическую литературу. Он решил, как бы в дальнейшем ни сложилась его судьба, он всегда будет бороться за справедливость. В августе 1914 года, когда Анастасу было 18 лет, началась Первая мировая война. Она охватила Европу, Ближний Восток, Африку. На Кавказском фронте шли бои с Турцией. В то время в Османской империи проживало большое количество армян. Многие из них были лишены основных гражданских прав и подвергались дискриминации по национальному и религиозному признакам. В этой ситуации Анастас Микоян не считал для себя возможным сидеть в тылу. Вместе с группой друзей-семинаристов он записался в армию добровольцем и отправился на Турецкий фронт. Он принял участие в двух ожесточенных сражениях, однако вскоре заболел малярией и попал в госпиталь. К этому моменту турецкие власти развернули крупномасштабные репрессии против армянского населения. В ходе Первой мировой войны на территории Османской империи начался процесс уничтожения христианского этнического армянского населения. Репрессивным действиям подвергались представители армянской интеллигенции, солдаты, призванные на службу в турецкую армию, а также мирные жители. Территория страны покрылась концлагерями, а массовые депортации армян сопровождались многочисленными жертвами. За 3 года войны было уничтожено по разным оценкам от 800 тысяч до 1,5 миллиона человек, абсолютное большинство армян на территории Османской империи. По результатам войны эти действия были названы преступлением против человечества. Позже международное сообщество расценило их как спланированный геноцид армянского народа. Часть турецких армян удалось спасти благодаря вмешательству российской армии и гуманитарных организаций. Первая мировая война принимала затяжной характер. Ленин, лидер большевиков, призывал к революции. Он утверждал, что только таким способом можно прекратить эту бессмысленную бойню. В ленинских статьях Микоян нашел выражение своих взглядов и устремлений. Он решил, что не вернется на фронт, и вступил в РСДРП. О своей матери заявил: Большевики — это моя вера, такая же, как для тебя христианство. Однако мысли юноши занимала не только классовая борьба. Еще в детстве, переехав в Тифлис на учебу, он поселился в семье своей двоюродной тетки, Виргинии Туманян. Ее дочка, Ашхен, была на год младше Анастаса. Вскоре он влюбился. По армянским обычаям, браки между троюродными братьями и сестрами были запрещены. Но Микояна останавливала даже не это. Он боялся, что, признавшись Ашхен первым, получит отказ. Из воспоминаний Анастаса Микояна. 4 года я не осмеливался признаться ей в своем чувстве. Вел себя строго и отчужденно. Однако в 1917 году, летом, я не выдержал и объяснился Ашхен в любви. Она сказала, что и сама давно любит меня, только всегда поражалась моему черствому, сухому отношению к ней. В те дни Россия бурлила в ожидании перемен. В ходе февральской революции император Николай II отрекся от престола. Многочисленные партии – большевики, кадеты, эсеры, меньшевики и другие – развернули борьбу за влияние на массы. Предчувствие гражданской войны носилось в воздухе. Микоян по заданию большевистского комитета готовился к отъезду в Баку, главный промышленный центр Закавказья. Он попросил Ашхен отложить женитьбу. Не стоит связывать жизнь с человеком, который в любой момент может погибнуть. Девушка согласилась подождать. Приехав в Баку, Анастас Микоян сразу попал в гущу событий. По заданию партии он день за днем разъезжал по нефтяным промыслам и агитировал рабочих. Его пылкость и дар убеждения оказали свое действие. Влияние большевиков постепенно усиливалось. В апреле 1918 года в Баку при поддержке значительной части населения было сформировано большевистское правительство – Совет народных комиссаров, сокращенно Совнарком. Возглавил этот орган Степан Шаумян. Шаумян Степан Георгиевич, 1878-1918. Революционер, журналист, литературный критик, соратник Ленина. Окончил философский факультет Берлинского университета. В 1918 году провозгласил Бакинскую коммуну, форму правления, при которой власть напрямую принадлежит рабочим. Исполнительным органом коммуны стал Бакинский совнарком. Знакомство с умным и волевым Шаумяном произвело на Микояна огромное впечатление. Несколько месяцев он даже носил стрижку под Шаумяна, открытый лоб и зачесанные назад густые волосы. А тем временем в Закавказье продолжалась война. Турецкая армия пыталась прорваться к бакинским нефтяным месторождениям. Над правительством большевиков нависла угроза. Микоян отправился комиссаром на фронт. Как и 4 года назад, он сражался против турок, теперь уже в составе Красной армии. А в моменты затишья общался с солдатами и поднимал их боевой дух. Однако силы были неравны. К июлю 1918 года турецкие войска подошли к ближайшим предместьям Баку. Меньшевики и эсеры обвиняли в военных поражениях комиссаров, членов бакинского совнаркома во главе с Шауменом. Власть в Баку сменилась, комиссары были арестованы. Микоян понимал, когда турки ворвутся в город, они устроят расправу над сидящими в тюрьме комиссарами. Он не мог допустить гибели своих друзей и единомышленников и решил спасти их, чего бы это ни стоило. Микоян организовал боевой отряд, вооружил его револьверами и гранатами. Угрожал новым властям террором, если те срочно не выпустят Шаумяна и других большевиков. Угрозы подействовали. Ночью 14 сентября бакинские комиссары вышли на свободу. Под грохот артиллерийских орудий и свист пуль Микоян вывел своих товарищей к набережной и сел вместе с ними на отплывающий пароход. Казалось, все волнения остались позади. Однако экипаж парохода состоял из противников большевиков. Судовой комитет отказался плыть в советскую Астрахань. Корабль взял курс на Красноводск, город, где власть принадлежала меньшевикам и эсерам. Сразу по прибытии все находившиеся на борту коммунисты, в том числе Микоян, были арестованы. От общей группы отделили 26 человек, включая Степана Шаумяна и других комиссаров. Было объявлено, что их повезут в Ашхабад, где состоится суд. Микояна и еще нескольких большевиков оставили в Красноводской тюрьме. Лишь через месяц они узнали о том, что случилось с их товарищами. Экстренный поезд, не добравшись до Ашхабада, остановился на 207-й версте. Арестантов вывели из поезда. Их расстреляли тут же, без суда, среди туркменских песков. В историю это трагическое событие вошло как расстрел 26 бакинских комиссаров. Анастасу Микояну предстояло провести в тюрьме несколько месяцев. Он был освобожден в феврале 1919 года. Тем временем в России гражданская война шла на спад. Большевикам удалось удержать в своих руках контроль над большей частью страны. Однако на местах не хватало кадров, которым руководители молодого советского государства могли бы полностью доверять. Микоян, которого к тому моменту неплохо знали и Ленин, и Сталин, был одним из таких людей. В сентябре 1920 года он получил свое первое партийное назначение и стал секретарем Нижегородского губернского комитета РКПБ. Из воспоминаний Анастаса Микояна. Решение ЦК о переводе в Нижний Новгород было как гром среди ясного неба. Надо было ехать в новый и незнакомый край, о котором я имел тогда лишь самые общие понятия. Я вышел на привокзальную площадь. Спрашиваю, где находится губком. Говорят, в Кремле. Указали дорогу, и я направился по мощенной булыжникам улице, навстречу своей новой жизни. Члены Нижегородского губкома встретили Микояна настороженно. Поначалу его попросту игнорировали. Затем, чтобы проверить, на что он способен, начали взваливать одну обязанность за другой. Микоян не отказывался, понимая, что только таким способом может завоевать авторитет. Он одновременно руководил финансовым, продовольственным, земельным, лесозаготовительным, топливным, агитационно-пропагандистским и национальным отделами губкома, а кроме того, губернской газетой и Союзом молодежи. Казалось, обычный человек не способен справиться с таким объемом работы, но Микоян демонстрировал колоссальную трудоспособность. В результате ему удалось заслужить всеобщее уважение. Одной из проблем поначалу был его сильный кавказский акцент. Как-то выступая на Сормовском заводе, Микоян услышал из зала: «Хорошо говорит человек, зажигательно. Жаль только, что не по-русски». После этого случая Микоян начал упорно работать над своим произношением. От акцента он полностью не избавился, но трудностей с пониманием больше не возникало. Через месяц после приезда, получив отдельную комнату, Микоян написал Ашхен письмо. Она приехала и осталась. В те годы в Советской России еще не было общепринятых правил регистрации браков. Молодые люди просто объявили родным и знакомым, что они теперь муж и жена. Они проживут в мире и любви 40 лет, родят 5 детей, но так и не вступят в официальный брак, считая это пустой формальностью. К своим 20 годам Анастас Микоян успел побывать на войне, пройти через тюрьму и подполье, научиться работать в мирных условиях. Теперь ему предстояло доказать, что он способен руководить огромным краем. Летом 1922 года Микоян покинул Нижний Новгород, город, в котором провел 2 года и который успел полюбить. Он отправился на Северный Кавказ. Северо-Кавказский край существовал как отдельная административная единица до 1937 года. Его территория с населением более 8 миллионов человек в разное время включала Дагестан, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Адыгею, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, а также традиционные казачьи губернии – Кубанскую, Терскую и войско Донского, Ставропольскую и Черноморскую. В начале 1920-х годов в этом регионе сложилась крайне непростая обстановка. Многие местные жители враждебно встретили советскую власть и в ходе гражданской войны сражались на стороне белогвардейцев. В 1922 году, когда Микоян прибыл в Ростов-на-Дону, столицу края, в горах еще скрывались вооруженные отряды, а на городских улицах среди разрушенных взрывами домов бродили стайки беспризорников. В крае, который всегда считался житницей страны, после гражданской войны свирепствовал голод. Чтобы восстановить хозяйство, нужно было привлечь горские народы и казаков, которые издавна населяли эти земли, на сторону большевиков. Микоян понимал, жесткими мерами можно добиться лишь обратного результата. Тогда он выбрал политику компромиссов. Он, первый секретарь Краевого комитета партии, выезжал в казачьи станицы и горные аулы, чтобы лично убедить несогласных, советская власть позаботится о них лучше царской. Микоян разрешил сохранить элементы традиционного быта, начиная от станичного самоуправления и заканчивая разрешением на ношение холодного оружия. выступал против разрушения церквей и мечетей, не позволял чиновникам нарушать права богатых крестьян и крупных торговцев. А вместо того, чтобы попытаться силой подавить антисоветское движение, объявил партизанам амнистию. Все эти меры позволили стабилизировать обстановку. Вскоре Северный Кавказ вернул себе положение богатейшего сельскохозяйственного региона. Микоян прочно обосновался в Ростове. Вместе с Ашхен растил сыновей. За 4 года их родилось 3. Перевез к себе из Армении мать и младшего брата Артема. Однако вскоре в судьбе Микояна, как и в жизни всей страны, произойдет новый крутой поворот. Во второй половине 1920-х годов был взят курс на ускоренную индустриализацию. СССР нуждался в закупках иностранных технологий, станков, оборудования. Эта задача ложилась на наркомат внешней и внутренней торговли. Сталин хотел, чтобы это ведомство возглавил Микоян, который был его соратником и единомышленником. Однако тот повел себя самым невероятным образом. Микоян наотрез отказывался переезжать в столицу. Он считал, что не справится с порученным делом. Сталин высылал ему телеграмму за телеграммой. Уговаривал, обещал поддержку. Тот стоял на своем. Обмен посланиями продолжался целый месяц. В конце концов, приказ о назначении Микояна на пост наркома внешней и внутренней торговли был опубликован в печати. После этого Анастасу Ивановичу не осталось ничего другого, как подчиниться партийной дисциплине. Микоян работал на износ, приходил домой только под утро. Ашхен молча ставила разогретый ужин. Она понимала, что у мужа не оставалось сил на разговоры. 28 июля 1928 года. Из письма Николая Бухарина Иосифу Сталину. «Коба, Микоян ужасно выглядит. Мне даже шоферы говорят, что он так работает, что помрет. Его нужно заставлять периодически отдыхать. Мы его можем потерять совершенно неожиданно». Но эти слова были всего лишь благим пожеланием. На рубеже 1930-х годов вся страна работала без передышки. В ускоренном темпе возводились металлургические и машиностроительные заводы, электростанции, прокладывались новые железные дороги. Эти гигантские проекты требовали все новых капиталовложений. Однако деньги, которые советский госбанк вводил в обращение, не были обеспечены товарами. В результате советский рубль начал обесцениваться. Из магазинов пропали продукты, была введена карточная система. Продовольственная проблема стояла так остро, что для ее снабжения было создано целое ведомство – наркомат снабжения. И возглавил его Микоян. Чтобы накормить страну, ему предстояло практически с нуля создать советскую пищевую промышленность. Одна из первых инициатив Микояна – строительство современных мясокомбинатов. На столах жителей СССР появились колбасы, ветчины, сосиски, а Московский мясокомбинат, так же как и многие другие пищевые предприятия, был назван его именем. Кроме того, Микоян внедрил производство консервов, сахара, конфет, шоколада, майонеза, витаминов. Под его контролем на основе технологий знаменитых голландских сыроделов были созданы советские сорта сыра – пошехонский, угличский и множество других. Чтобы наполнить магазины товарами и отменить карточную систему, потребовалось 5 лет напряженной работы. 17 ноября 1935 года на первом всесоюзном совещании стахановцев Сталин произнес знаменитую фразу: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее». К 1936 году в СССР было введено в эксплуатацию 17 крупных мясокомбинатов, 10 сахарных заводов, 41 консервный завод, 9 кондитерских фабрик, 33 молочных, 178 хлебозаводов, 22 чайные фабрики и множество других пищевых предприятий. Советский Союз вышел на первое место в мире по производству свекловичного сахара, на второе после Японии по добыче рыбы. Микоян работал с большой любовью к делу, вникал в мельчайшие детали, утверждал эскизы этикеток для банок сгущенного молока, лично контролировал ассортимент и рецептуру колбас и прислушивался к мнению коллег. Однажды председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Молотов сказал, что качество обсыпных подушечек, так назывался сорт конфет, оставляет желать лучшего. Микоян попробовал, согласился и дал указание изменить состав ингредиентов. Летом 1936 года С целью изучения американского опыта Микоян совершил двухмесячную поездку по Соединенным Штатам. Многое из того, что он там увидел, удалось перенести на советскую почву. Именно в те годы началось массовое производство мороженого, соков, лимонадов, готовых котлет и других полуфабрикатов. В столовых и кафетериях было введено самообслуживание. На улицах появилась стихотворная реклама «А я ем повидло и джем» или «Всем попробовать пора бы, как вкусные и нежные крабы». Другим нововведением стало советское шампанское. Именно в 1930-е годы возникла традиция при встрече Нового года ставить на праздничный стол бутылку игристого вина. А в 1939 году вышла первая советская кулинарная книга. Первоначально она должна была называться «Книгой о здоровой и полезной пище». Но Микоян настоял на смене названия. Советские люди должны питаться не только полезными, но и вкусными блюдами. Книга о вкусной и здоровой пище с красочными иллюстрациями и цитатами из выступлений Микояна и Сталина сразу стала бестселлером. Ее общий тираж составил более 8 миллионов экземпляров. Из книги о вкусной и здоровой пище. «Я как-то сказал товарищу Сталину, что хочу раздуть производство сосисок. Товарищ Сталин одобрил это решение, заметив при этом, что в Америке фабриканты сосисок разбогатели от этого дела. Миллионерами, сосисочными королями стали. Конечно, товарищи, нам королей не надо, но сосиски делать надо вовсю». Анастас Иванович Микоян. Сам Анастас Иванович не был гурманом. Любым деликатесом он предпочитал спаржу, овечий сыр и кавказский кисломолочный напиток мацони, закваску для которого специально заказывал в Армении. Особым лакомством считал жареную картошку. Правда, накладывал себе не больше 4 ломтиков, чтобы не набрать лишний вес. Микоян всю жизнь держал себя в форме. Рано бросил курить, поднимал гантели, избегал тяжелой пищи. Он много ходил пешком, на даче подолгу плавал на лодке, при этом сам сидел на веслах. Одевался очень просто. Фирменный стиль Микояна, гимнастерка, армейские сапоги и фуражка. 22 июня 1941 года помощники разбудили Анастаса Ивановича около 4 утра. Микоян немедленно выехал в Кремль. С первых дней Великой Отечественной войны он занял одну из ключевых позиций в руководстве страны. 1 июля Микоян был назначен председателем Комитета продовольственного и вещевого снабжения Красной Армии. Любой недостаток в работе этого ведомства мог стать роковым. Ведь боеспособность армии зависела от поставок питания и обмундирования, шинелей, шапок-ушанок, валенок, перчаток, не меньше, чем от наличия оружия и боеприпасов. Ситуация осложнялась тем, что около 70% мобилизационных запасов оказалось в районах, занятых немцами. Микоян сутками не отходил от телефона. Он держал под контролем гигантскую работу по эвакуации продовольствия, сырья для производства одежды, текстильного оборудования. Однако противник наступал. Спасти удавалось лишь малую часть намеченного. Несмотря на это, нормы снабжения красноармейцев, разработанные в начале войны, выдерживались все 4 года. Важную роль в снабжении армии сыграло производство концентрированных каш и супов, которые внедрил Микоян, а также созданные по его инициативе подсобные хозяйства. Они обеспечивали фронт картофелем и овощами. К концу 1943 года в вооруженных силах имелось 5000 таких хозяйств. Их посевная площадь составила более 290 тысяч гектаров. Также, благодаря отлаженной Микояном системе доставки, красноармейцы без перебоев получали по программе «Ленд-лиза» одежду, обувь и продукты питания, в частности более 2 миллиардов банок американской тушенки. Война напрямую коснулась всей семьи Микояна. Трое из 5 его сыновей, достигнув призывного возраста, ушли на фронт. Все они, Степан, Владимир и Алексей, избрали профессию военного летчика. Этот выбор во многом был связан с влиянием младшего брата Анастаса Ивановича, Артема Микояна. Микоян Артем Иванович, 1905-1970, советский авиаконструктор, дважды Герой социалистического труда. С 18 лет работал токарем, прошел службу в Красной Армии. По партийной путевке был направлен на учебу в военно-воздушную академию. В 1940 году под руководством конструкторов Артема Микояна и Михаила Гуревича были созданы военные самолеты МиГ-1 и МиГ-3. В годы Великой Отечественной войны они нашли широкое применение как ночные истребители и перехватчики, предназначенные для уничтожения бомбардировщиков противника на больших высотах. Новые модификации истребителей МиГ до настоящего времени находятся на вооружении российской армии. Первым в военных действиях принял участие старший сын Микояна Степан. В составе истребительного авиаполка он оборонял Москву, был ранен, но через 2 месяца вернулся в строй. Второй сын, Владимир, успел пройти лишь несколько месяцев ускоренной летной подготовки. Начальство решило, что он пока не готов сражаться против опытных немецких асов. Однако Владимир настойчиво требовал, чтобы его отправили на Сталинградский фронт. Анастас Иванович не выдержал давления со стороны сына. С согласия жены он попросил командование военно-воздушных сил пересмотреть решение. Ни до, ни после этого случая Михаил ни разу не вмешивался в судьбу сыновей. А через 2 месяца, в сентябре 1942 года, когда Анастас Иванович находился на хлебозаготовках в Оренбургской области, ему принесли телеграмму. В ней сообщалось, что в небе над Сталинградом Владимир погиб смертью храбрых. Ему совсем недавно исполнилось 18 лет. Микоян как мог утешал жену. Но Ашхен Лазаревна так и не простила себе того, что поддержала стремление сына попасть на фронт. До последнего, вопреки очевидности, она надеялась, что Володя чудом остался жив. Сталинградская битва окончилась полным разгромом противника, но исход войны все еще оставался неопределенным. По данным разведки, немцы концентрировали крупные силы в районе так называемого Курского выступа. Весной 1943 года Сталин поручил Микояну сформировать у основания Курского выступа резервный фронт, который должен был стать своего рода страховкой против немецкого прорыва. Микояну, как главному в стране специалисту по снабжению, предстояло за считанные дни укомплектовать новый фронт личным составом, вооружением, автотранспортом и прочим имуществом. Сложность заключалась в том, что отведенная для расположения резервного фронта территория была лишь недавно освобождена от оккупантов. Железные дороги, мосты, линии связи и электропередачи были выведены из строя. Чтобы организовать восстановление коммуникаций, Микоян работал в круглосуточном режиме. На счету была каждая минута. Малейшие задержки с погрузкой эшелонов грозили провалом всей операции. Микоян лично контролировал график движения поездов, чтобы они своевременно прибыли в пункт назначения. Задача была выполнена в срок. В апреле 1943 года резервный фронт был преобразован в Степной военный округ, а спустя 2 месяца получил новое название – Степной фронт. Летом 1943 года, во время Курской битвы, ключевого сражения Великой Отечественной войны, он выполнил возложенную на него миссию. После того, как немецкая группа армий «Центр» попыталась прорвать советскую оборону, Степной фронт нанес противнику мощный контрудар. А затем продолжил наступление, которое завершило коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Пока гремели бои на Курской дуге, Анастасу Ивановичу и Ашхен Лазаревне выпало новое испытание. Их младшие сыновья, 15-летний Вано и 14-летний Серго, были обвинены ни больше ни меньше в подготовке государственного переворота. Этому событию предшествовало громкое убийство, причиной которого стала несчастная любовь. 3 июня 1943 года на лестнице Большого каменного моста, прямо напротив Кремля, сын наркома авиационной промышленности, 15-летний Володя Шахурин, выстрелил в Нину Уманскую, дочь видного советского дипломата. Следующим выстрелом юноша покончил с собой. Это дело получило кодовое название «Кремлевские дети». В ходе расследования выяснилось, что в нем замешаны сыновья Микояна. В дневнике Володи Шахурина упоминалось, что пистолет для него достал Вано. Более того, Шахурин писал о том, что готовится к захвату власти, и назвал Вано и Серго Микоянов наркомами своего будущего правительства. Все это можно было бы счесть детской игрой, если бы в деле не фигурировало оружие. Сыновей Микояна обвинили в участии в антисоветской организации. Они провели полгода во внутренней тюрьме на Лубянке, а затем на год отправились в ссылку в Таджикистан. После этой истории у Ашхен Лазаревны началась гипертония. Она стала терять слух. Микоян не просил о смягчении участи для своих сыновей. Он понимал, что это бессмысленно. В конце концов, с ними обошлись довольно мягко по тем временам. В послевоенные годы Микоян, как и прежде, входил в ближайшее окружение Сталина. Однако тот становился все более подозрительным, и даже старым соратникам, проверенным годами совместной работы, устраивал неожиданные проверки на преданность. В 1948 году Сталин проводил отпуск в Абхазии. К нему приехали Микоян и Молотов. За обедом личный секретарь Иосифа Виссарионовича Александр Поскребышев как бы между делом заметил: «Товарищ Сталин, пока вы отдыхаете здесь на юге, Молотов и Микоян в Москве подготовили заговор против вас». Анастас Иванович был настолько возмущен, что с криком «Ах ты, мерзавец!» схватил стул и замахнулся на Поскребышева. Сталин попросил Микояна успокоиться, но явно остался доволен такой реакцией. Хотя эта история быстро забылась, Анастас Иванович чувствовал, что Сталин перестал ему доверять. По мнению советского лидера, Микоян стал слишком самостоятельной фигурой. Его было все сложнее контролировать. Осенью 1952 года Сталин исключил Микояна из состава высшего партийного руководства и демонстративно перестал с ним общаться. После этого можно было ожидать самого худшего. 3 месяца Анастас Иванович держал в ящике рабочего стола заряженный пистолет. Он решил, если его придут арестовывать, он покончит с собой. Только так можно было снять с себя клеймо врага народа и тем самым защитить семью. Развязка наступила неожиданно. 5 марта 1953 года Сталин умер. В высшем руководстве страны разгорелась борьба за власть. Анастас Микоян вполне мог претендовать на руководство страной, но считал, что во главе СССР должен встать представитель коренной нации, такой, как Никита Хрущев. Приближалась новая эпоха, которая получила название «Оттепели». В феврале 1956 года на 20-м съезде КПСС Хрущев осудил культ личности Сталина и политику массовых репрессий. Однако первым, кто публично подверг критике бывшего вождя, был именно Микоян. За несколько дней до выступления Хрущева он произнес речь, в которой призвал не допустить повторения террора против собственных граждан. Позже Микоян скажет о годах сталинского правления: «Все мы тогда были мерзавцами». После окончания 20-го съезда Анастас Иванович возглавил комиссию Верховного Совета СССР по реабилитации. К тому времени в лагерях продолжали сидеть сотни тысяч незаконно осужденных. Однако процесс реабилитации шел очень медленно. Из-за бюрократической волокиты многие могли не дожить до освобождения. По инициативе Микояна было создано около 100 выездных комиссий. Они получили право прямо на местах, в лагерях и колониях, принимать окончательные решения. Уже в первые месяцы большинство из тех, кто получил срок по политическим статьям, были восстановлены в правах и вышли на свободу. Чтобы они могли вернуться домой, пришлось пустить дополнительные поезда. Многие дела Микоян брал под свой контроль. Он вел переписку с семьями репрессированных, со многими встречался лично. От родственников бывших заключенных часто можно было услышать фразу: «Анастас Иванович помог». К началу 1960-х годов Микоян, как старейший и самый опытный член Политбюро, все чаще представлял СССР на международной арене. Он вел переговоры с главами Индии и Китая, Джавахарлалом Неру и Мао Цзэдуном, с 3 американскими президентами – Ричардом Никсоном, Линдоном Джонсоном и Джоном Кеннеди. За рубежом Анастас Иванович пользовался не меньшим авторитетом, чем на родине. Американский дипломат Аверел Гарриман уверял, что Анастас Иванович – единственный человек в Кремле, с кем можно нормально разговаривать. А президент Франции Шарль де Голль назвал Микояна исторической личностью международного масштаба. Не случайно именно Анастасу Ивановичу было доверено урегулировать Карибский кризис. Карибский кризис – период наибольшего военно-политического противостояния между СССР и Соединенными Штатами Америки в октябре 1962 года. Причиной кризиса стала установка в Турции вблизи от советских границ американских ракет с ядерными боеголовками. Вслед за этим на Кубе были размещены советские ракеты, которые угрожали территории США. В качестве ответной меры американское руководство планировало военное вторжение на Кубу, что могло привести к началу Третьей мировой войны с применением ядерного оружия. Когда мир стоял на грани катастрофы, Микоян выступил специальным представителем СССР в переговорах между американским президентом Джоном Кеннеди, Никитой Хрущевым и главой кубинского правительства Фиделем Кастро. Анастас Иванович вылетел в Вашингтон, затем в Гавану. Ему предстояло убедить Кастро согласиться на демонтаж и вывоз с Кубы советских ракет под наблюдением американских военных. Но кубинский лидер отказывался выполнять условия соглашения, которое было принято без его участия. Только что отступившая угроза ядерной войны снова нависла над миром. Когда переговоры зашли в тупик, Микояну сообщили трагическую новость. После долгой болезни скончалась Ашхен Лазаревна, самый близкий для него человек, женщина, которую он полюбил в ранней юности и с которой прожил всю жизнь. Хрущев разрешил Микояну прилететь в Москву на похороны, но тот не мог бросить свою миссию, ведь от ее результатов зависела судьба планеты. Фиделю Кастро доложили о случившемся. Впечатленный стойкостью Микояна, кубинский лидер решил согласиться на уступки. Карибский кризис больно ударил по репутации Хрущева. В октябре 1964 года Никита Сергеевич был отправлен в отставку. Правительство возглавил Алексей Косыгин, а первым секретарем партии стал Леонид Брежнев. К тому времени Микоян занимал должность председателя Президиума Верховного Совета. Хотя этот пост не предполагал реальных полномочий, Микоян оставался одной из самых влиятельных фигур в партийном руководстве. Микоян нередко возражал первому секретарю ЦК, Брежневу, и указывал на его ошибки. Такая независимость вызывала раздражение. Когда Анастасу Ивановичу исполнилось 70 лет, он предпочел добровольно уйти на пенсию. Проводы Микояна были обставлены очень торжественно. Звучали благодарственные речи, не стихали аплодисменты. А спустя несколько дней Анастас Иванович покидал подмосковную дачу, на которой прожил почти 40 лет. После того, как закончился срок его работы на высших государственных постах, Микоян был лишен большинства привилегий. При этом он оставался консультантом Политбюро и продолжал заниматься реабилитацией жертв сталинских репрессий. Он тяжело переживал свалившееся на него одиночество и охотно откликался на просьбы о помощи. Например, используя свой авторитет, не раз помогал знаменитому театру на Таганке преодолевать цензурные преграды. Но вскоре сам столкнулся с советской цензурой. Готовя к печати воспоминания Микояна, редактура переписывала целые абзацы, меняла оценки и сглаживала острые углы. Дошло до того, что одну из его книг в последний момент сняли с публикации. При всех внешних почестях Микояну затыкали рот. В 1978 году, после сильного воспаления легких, он скончался и, согласно завещанию, был похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Ашхен Лазаревны. Через несколько дней Микояну должно было исполниться 83 года. Он прожил яркую, насыщенную жизнь, стоял у истоков советского государства и до последних дней оставался убежденным коммунистом. Человеком, который верил, если очистить советскую систему от всех искажений, она сможет сделать людей счастливыми.